Доброй ночи. Доброй ночи всем слушателям программы «Серебряные нити». Мы с вами сегодня, как всегда, взяли или договорились поговорить на достаточно сложную тему. Действительно, с одной стороны, чрезвычайно известное в нашей стране слово, с другой стороны, слово, которое мало кто понимает. «Дети Индиго». Еще совсем недавно мы знали только одно понятие – гениальные дети или вундеркинды. О том, хорошо ли это или плохо, какова судьба вундеркинда и что это за ребенок, мы тоже можем сегодня поговорить, если успеем. Но все-таки главной темой останется это малопонятное слово «индиго». Итак, что... Что же это за дети? Давайте я попробую сказать об этом сразу, для того, чтобы мы могли это обсудить по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон эфира нашей радиостанции. На Радио России мы находимся, напомню я вам. Итак, дети Индиго. Это дети, у которых очень сильно развито образное мышление. Многие считают, что они могут предвидеть будущее. Их приводит в ужас системы, в том числе системы образования, которые ориентированы на традиционные ценности и не требуют творческой мысли. Уже с самого раннего детства они начинают уверять окружающих, что в этом мире у них есть особая и чрезвычайно важная миссия. Они невнимательны. Они с самого раннего детства ставят себя выше других. У них очень сложно с подчинением. Они не умеют подчиняться и практически не реагируют на привычные наказания. Как родителей, так и учителей. Они ненавидят любые традиции и правила. Их невозможно заставить сделать что-либо силой. И самое удивительное, от применения силы они не ломаются. Они только, как говорил Экзюпери, становятся крепче на изломе. Ну что еще? А еще они достигают и быстро достигают удивительных результатов в выбранном ими самими деле. Но только дело это или увлечение могут выбрать только они. И никто не может объяснить им, почему нужно делать другое дело, а не это, не то, чем они увлечены. Им приписывают, они демонстрируют огромное количество способностей, которые сегодня называются экстрасенсорными. Вот такие вот непослушные, не вписывающиеся ни в какие рамки, трудно наказуемые, не слушающие учителей и родителей, дети с широко распахнутыми, упрямыми глазами. Вот примерно так их называют детьми Индиго. И о том, как возникло это понятие, я, как всегда, расскажу после музыкальной паузы. Ну, а вопросы на сегодня, даже в моем этом коротком описании, не узнали ли вы своего ребенка? Может быть, вам что есть чего нам рассказать по телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, это телефон. Может быть, у вас уже по средствам массовой информации или по интернету уже сложилось какое-то мнение о том, кто же они такие, дети Индиго. Тем более, что в этом году, в марте, по-моему, на российские экраны вышел фильм Романа Прыгунова, который называется «Индиго». Это фантастический боевик. Вот о таких детях в серии «Теория невероятности» еще... лет 5, по-моему, тому назад появился фильм «Дети Индиго», который неоднократно демонстрировался по телевидению. В общем, феномен достаточно известный. А не сталкивались ли вы с ним как учитель, как врач или как родитель. Что вы думаете о детской гениальности вообще и о таком своеобразном феномене, который то ли существует, то ли не существует? Есть целый ряд ученых и педагогов, которые ее признают. Есть целый ряд тех, кто с возмущением считает, что все это проявление, в общем-то, патологии нервной системы ребенка. В общем, как всегда, все, что вы думаете о детской гениальности, по телефону 495-956-1514. Ну, а что касается музыкальных пауз, то... Около 40 лет назад американский продюсер и замечательный джазовый пианист Джордж Дьюк привез в Европу пять девочек с Филиппин, погодок им было, этим девочкам тогда, в 68-69 году, когда делали записи, которые вы сегодня услышите, от 7 до 13 лет. И вот они впятером как-то абсолютно по-новому и абсолютно в манере индиго они и пели те мелодии, которые, как мне кажется, являются вот такими музыкальными иллюстрациями к нашему сегодняшнему разговору. Итак, несколько вынужденных слов по истории термина самого. «Дети индиго» – это термин, впервые использованный американским экстрасенсом и синестетиком. Это человек, который чувствует одновременно несколько аспектов ощущения, да, запах музыки, цвет букв. Звали ее Нэнси Энн Тэпп, и в 1982 году она выпустила книжку, которая называлась «Как разобраться в жизни с помощью цвета». Тэпп утверждает, что она способна видеть ауру вокруг человека, и приблизительно в конце 70-х годов начала замечать множество детей, которые рождены с аурой темно-синего на насыщенного цвета индиго. На сегодняшний день, по ее мнению, 97% детей в возрасте от 10 лет и 70% детей в возрасте от 15 до 25 являются детьми индиго. Современная наука, как вы знаете, не признает существование ауры, поскольку никто так и не смог доказать ее существование с помощью чего-либо, кроме человеческого восприятия. Однако по-настоящему широкое распространение это слово «дети индиго» получило в 1999 году после бешеного успеха книги Ли Кэрролла и его жены Джейн Толбер «Дети индиго». И там, в свою очередь, вот это вот понятие «дети индиго» представлено как некое откровение, как следствие общения с носителем ангельской энергии, которого Ли Кэрролл назвал «крайон». И как бы вот откровение этого «крайона» мы еще с вами можем купить на русском языке в отделах мистической литературы. Их очень много, этих различных откровений. Приверженцы теории о детях индиго полагают, что последние рождены с небывалой связью с Землей, с ее силами, энергиями, поскольку общение между младенцами ограничено естественными факторами, то предполагаемые возможности детей индиго, телепатия, экстрасенсорика подавляются со стороны родителей и общества. Ну, как бы, да, уже младенцами не отличаются от всех остальных, потому что они рождаются уже со взрослыми абсолютно глазами. Доброй ночи, Евгений. Алло. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. С большим удовольствием и интересом послушал ту информацию, которую вы сейчас нам рассказали. Тем более еще и потому, что не успел как следует подготовиться к этой передаче так, как хотел. Поэтому не буду мудрствовать, а просто хочу сказать, что вот у меня есть один приятель, который, наверное, ну, на 90% может быть отнесен к индиго. Поскольку, помимо того, что он недавно закончил нефтяной факультет одного из вузов Самары, он еще профессионально увлекается фотографией и исторической реконструкцией. Но и это еще далеко не все. Он также пишет стихи, организует культурно-массовые мероприятия. В общем, список можно продолжить. На самом деле, мне кажется, эта тема очень важная, потому что очень много доставляют боли и страданий детям индиго, и им очень нужно сегодня объединиться, как мне кажется. Но у меня еще к вам вопрос. На самом деле уже есть общество детей индиго, и в Москве даже. И сложность заключается лишь в том, что объединяются такие люди с большим трудом, а ваш приятель к ним, скорее всего, не относится, потому что он скорее относится к обычным вундеркиндам, по той простой причине, что чаще всего дети, которых называют индиго, прямо с детства, ну и раз это в 70-е годы, да, впервые как-то определено, то до зрелого, по крайней мере, возраста, я хочу сказать, что существует еще такая вот информация от краёна, что они должны быть еще и долгожителями. Но этого пока никто проверить не смог. Срок жизни еще не подошел. Но так вот, эти люди, как правило, увлечены чем-то одним. Они редко применяют привязанности и очень редко распыляются на разные увлечения. Спасибо большое, Евгений. Доброй ночи, Ирина. Здравствуйте, Александр. Вот я слушаю вас передачу с большим интересом. И вот хотела с вами поделиться своими впечатлениями об этих детях. Ну, начнем с того, что я сама с такими заморочками с детства, я не могла себя очень долго понять, пока... А вам сколько лет, Ирина? Мне? Да. Мне сейчас 58. Понятно. Вот, но когда это вы проявлялось... родились, еще, еще не определяли этих детей. Нет, не в такой степени. Это ярко было выражено, но очень много элементов присутствовало. Сложно очень было с детства с управляемостью, мне очень тяжело было управлять, навязать свое мнение. Вот и почему-то, вот да, вот объединение в какие-то вот группы там, знаете, затащить куда-то очень было сложно. Ну, в общем, со мной проще. Ну, тоже так и рисовала понемножку. Ну, в конце концов, я стала преподавателем. Хотя по образованию я горный инженер-шахтостроитель. Преподавала в техникумах, в вузах. И вот мне со студентами со мной приходилось также сталкиваться, что вот очень интересные ребята, вот они просто еще себе искали толком, вот отличались очень сильно. Вот именно глазами в первую очередь стала обращать внимание на то, что почему такие молодые дети, а глаза как у стариков, такие, значит, мудрые, внимательные, глубокие. Вот не смотришь так интересно. Ну, и вот что интересно, почему-то эти дети всегда очень тянулись ко мне. Я какая, ну не такая, тут не такая какая-то, Ирина Георгиевна, вот, ну... Зачем? Ну вот, с вами интересно, с вами можно поговорить. Ну, понятно. А потом у меня родилась дочь. Тоже девочка с интересными наклонностями, тоже такая вот, глаза эти внимательные, у меня эти, тонешь в них, вот, взрослые. Сейчас у меня внучка. Ну, внучка у нас вообще, конечно. Дочка у меня была интересна тем, что даже вот маленькая была, ну, хорошо, что у меня были знания, так, более-менее, могла это воспринять нормально. Вот она говорит, мама, смотри, вот люди в яйцах ходят, вокруг них вот яйцо, и внутри человек идет, и ножки внизу. Ну, а потом уже она подросла, уже так стала информация больше у нас в прессе и по радио, и по телевидению проходить. То есть ребенок вот видел оболочку энергетическую человека, в чем очень разную. Ну, мы так в шутку, в сказку потихоньку ребенка нервировали. Я вот очень много читала, что этих детей в свое время очень много лечили, особенно вот в Америке и в Европе. Принимали психотропные дети всевозможные препараты. Считали, что они не совсем нормальные. Очень много детей загубили. Ну, вот. Собственно говоря, я думаю... что если быть честными до конца, то и сейчас, по крайней мере, в нашей стране это так. Потому что психиатры и вообще противники идеи о существовании детей индиго утверждают, что подобные поведенческие модели всегда были характерны для очень определенных вещей, и все это объединялось под одним диагнозом. Да, СДВГ... Очень многим родителям известный диагноз – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Хотя вот совершенно поразительная вещь, что эти дети, которые в школе вели себя как гиперактивные, крутились, вертелись, срывали уроки, вдруг на беседе с психологом демонстрировали крайне высокий интеллектуальный уровень, вели себя абсолютно корректно, просто потому, что им было интересно. Хотя вот Нэнси Тепп, у нее есть страшные совершенно слова, вот, которые, возможно, тоже подтверждаются. Мы просто не додумываем это иногда. Вот она писала, что существующая система воспитания, я цитирую, вот эту самую первую книжку о детях индиго, существующая система воспитания порой настолько неприемлема для них, что в отдельных случаях эти дети могут стать способными даже на убийство. Я считаю, что в некоторых случаях существующая система воспитания настолько применяет настолько выраженные усилия, чтобы заблокировать их, что эти дети иногда могут убить. Вот так. Алло? Много детей, которые... Они не воспринимают это как огромное преступление. Они начинают это нести какую-то функцию свою определенную. То есть это просто вот реакция на отношение общества к этим детям. Мне кажется, это так. Но, с другой стороны, действительно очень сложно обществу относиться как бы справедливо по отношению к ребенку, который с самого раннего детства ставит себя выше других. И, а в общем-то... как гениальным людям. Кстати, извините, я вас перебиваю. По-моему, во все времена так было. А это сейчас массово. Общество боится просто этих детей. Общество их боится, потому что они не, в... не вкладываются в некие рамки, серый заданные. Серый цвет, они никак не перекрашиваются. Не перекрашиваются. Хорошо бы было побольше родителей, которые это понимали и как-то хотя бы давали выдох, давали возможность выйти из этих рамок, которые непрерывно накладывает общество. Доброй ночи, Светлана. Светлана? Есть Светлана у нас из Твери? Нету Светланы. Доброй ночи, Виктор. Алло. Есть Виктор из Воронежа? Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Виктор. Да-да, мы вас слушаем. Ну, мне бы хотелось тоже поделиться своим пониманием об этом явлении. Дело в том, что, видимо, в наше время происходит очень много изменений в природе, в том числе в природе человека. И вот эти способности становятся как бы более массовыми. Но нас всех, и взрослых, и детей спасает в этой жизни не паранормальные способности физические, там, умственные, интеллектуальные, а паранормальная доброта и терпение. А если у ребенка нет вот этих качеств, а это качества духовные, то есть на какое-то внешнее раздражение он не может сдержать себя, ответить доброй улыбкой, уравновешенным состоянием, то это вообще печально, кончается печально. И последствия для здоровья этих детей или людей. Поэтому, видимо, нам надо всем взрослым рядом проявить вот это терпение, доброту и согревать, насколько возможно, этих детей. Увлечь их чем-то добрым, светлым, созидательным. Наш замечательный педагог Шалва Манашвили когда-то замечательно сформулировал, по-моему, это, сказав, что детям света обязательно нужны учителя света. И это, к сожалению, наверное, на сегодняшний день все-таки главная проблема нашего общества, поскольку найти бы терпение и смирение, чтобы вытерпеть такого ребенка, а если таких детей человека 4-5 в классе, это вообще кошмар. Доброй ночи, Георгий. Алло. Я из Архангельска, преподаватель, мне 76 лет. На моем пути встретилось несколько детей, которые я бы, пожалуй, отнес именно к этой категории, о которой сейчас идет речь. Вы знаете, действительно, им нужен отличный педагог, понимающий и имеющий и знания, понимающий психологию их, и умеющий преподнести свои знания. Если мне все время хочется сказать... И сплошь и рядом мы теряем этих детей. Один из них, мой ученик, Горонок Михаил, прекрасно играл, закончил консерваторию, уехал в Америку, стал мастером скрипичным. Сейчас половина России играет на его скрипках. Аня Серова уехала в Италию, играет в квартете, прекрасно играет, едет в Красноярск, к нам в Россию сюда играет. То есть она получила свободу и развивается по своему законам, именно по своим, подчинить законам тем, которые у нас в школе, это значит погубить ребенка. Спасибо. Спасибо большое, Георгий. Необыкновенно важные слова. К сожалению, индиго или не индиго, их надо менять. Те законы, по которым существует сегодня наша школа, я боюсь, что это законы нелюбви к своим ученикам, причем к любым своим ученикам, сложным, простым или к очень сложным. Ведь самое главное, что нужно учителю для того, чтобы стать учителем, это то же самое, что нужно человеку для того, чтобы стать человеком. Для этого нужно куда-то в сторону чуть-чуть отодвинуть собственную гордыню. А вот этого-то как раз совсем и не получается. Ну что ж, продолжим этот разговор после небольшой музыкальной паузы. Я предлагаю послушать, как те же девочки поют песни «Битлз». И по-прежнему обсуждаем существование детей Индиго и смысл этого существования. Надо сказать, что сам термин появился вместе с популярностью книги Ли Кэрролла, о которой я говорил. А вообще-то в России их называли детьми света, детьми нового тысячелетия. А вот во Франции их называли тефлоновыми детьми, потому что к ним, как к тефлону, не прилипают общественные стереотипы поведения. В Англии таких же детей называли киборгами, потому что в своих поступках, во всяком случае в детстве, они больше ориентируются на голову, на свои собственные взгляды, чем на сердце и чувства. Тем более, что в возрасте 3-4 лет такие малыши понимают компьютер так, как не могут иные взрослые. И вот что удивительно. Даже компьютер не в состоянии на них повлиять и как-то изменить их взгляды. Поэтому речь, конечно, идет о дефиците внимания на уроках. Однако проблема-то вся в том, что весь этот дефицит внимания как бы уходит в какие-то важные и не всегда понятные взрослым темы их увлечения. Извините. Доброй ночи, Татьяна. Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я с удивлением в вашем описании, которое прозвучало вот в начале передачи, узнала своего собственного сына. А для этого я и делаю эту передачу. Да, я как бы это понимаю. Вот ему сейчас 32 года, и я с ним прошла огонь, воду и медные трубы. Он очень тяжело учился в школе. Вот, и как бы начало развиваться и двигаться дальше, только когда ушел из школы. Он впоследствии закончил техникум, потом академию с красным дипломом, а вот в школе была просто беда. Как бы его постоянно пытались сравнять, ну, довести до какого-то среднего уровня. И не удалось это? Нет, не удалось. Вот, это... вот сейчас все мои друзья спрашивают, как тебе удалось воспитать такого вот настоящего мужика? Я обычно отшучиваюсь и говорю, что я ему просто не мешала. А на самом деле я ничего сделать не могла вот в части его воспитания. Я просто, ну, просто наблюдала. Я вынуждена была это делать. И вот... сейчас у меня внук. Ему около 2 лет. И... история, по-видимому, повторяется, потому что, когда мы его принесли из роддома, вот, тельце немощное, а взгляд у него уже вот как у взрослого человека. Вот меня вот это поразило просто. Единственное, что я хочу еще добавить, что вы говорили про различные экстрасенсорные способности. Вот у меня сын категорически отметает любую мистику и всякие такие способности. При нем лучше даже об этом не говорить. И когда я ему стала говорить, ты посмотри, какой у него взгляд, он же все понимает. Он мне единственное ответил, ты как всегда все выдумываешь. Ну что ж, может быть, категорическая приземленность – это тоже одно из свойств, которое вовсе не отрицает экстрасенсорные способности. Оно где-то просто находится на другом краю. Да, категорическое отрицание и категорическое приятие порой оказывается одним и тем же, особенно если человек является сам носителем своей судьбы и как-то с детства сам ее делает. Удивительное это ощущение. Спасибо большое вам, Татьяна, за откровенный рассказ. Доброй ночи, Алексей. Доброй ночи. Александр Геннадьевич, я хотел вот спросить, вы знаете такого писателя, исследователя Михаила Казинникова? Не-а. Вот есть такой писатель, исследователь, у него, например, вот книжка есть, которую моя, называется «Тайны гения». Несмотря на такое броское название, книга очень умная, очень интересная, и вот он там утверждает, что... все люди, все дети рождаются гениальными. А потом впоследствии их переламывают, перемалывают и так далее. Вот я считаю, что дети Индиго – это те дети, которые остались гениальными хотя бы лет, скажем, до 13, когда уже у них устоялась психика, они могли сопротивляться вот родителям и прочим. Понятно. Спасибо, Алексей. Возможно. Однако мы с вами очень хорошо знаем, что далеко не все дети могут сопротивляться. Причем ведь сопротивляться надо не только влиянию родителей, которые, в общем, не умеют, к сожалению, может быть, и хотят, но вот не умеют, как Татьяна из Мурманска, которая только что звонила, ну, как бы дать возможность отодвинуться и расти самому. А то ведь хорошо, что Татьяна просто отодвинулась и как бы смогла всю вот эту борьбу маленького человечка со средой вытерпеть. А многие ведь начинают таскать по психиатрам, и психиатры лечат. Я позволю себе ненадолго. Вот что пишет об этом все тот же Шалва Манашвили. Не успею, просто боюсь прочесть. Вот, я бы хотел рассказать о других детях, обладающих некими любопытными качествами. Возраст детей от 3 до 19 лет. Уровень развития у всех высокий. Я цитирую Манашвили. Вот какими качествами они характеризуются. Глубокое знание родного языка без его изучения. Владение несколькими языками без их изучения. Чтение с закрытыми глазами. Восприятие без участия слуха на уровне мысли. знание божественной истины. Кто эти дети? Можно ли сказать, что это дети света или дети индиго? Или это просто дети с иным сознанием? Я продолжаю цитировать. Приведу несколько запротоколированных бесед с ними. Первое. Ребенка 5,5 лет спрашивают, почему ты плачешь? Он отвечает, потому что вы видны мне насквозь. Ребенок видит грехи и мысли людей. Беседа продолжается. Почему сейчас так много разводов? По количеству разврата и количеству, по количеству разврата и количеству разводов. Еще один ребенок говорит про себя. Мы, нас много, являемся наградой той семье, в которой рождаемся. Следующий диалог. Ребенок 5 лет. Ты знаешь Ветхий Завет? Да. Весь текст знаешь или что-то забыл? Я ничего не забыл. А кто тебя научил Ветхому Завету? Ангелы научили до рождения. Дальше исследователи проверяют знания Ветхого Завета. Вот такого рода беседы. Напомню, что они взяты из протоколов. А теперь открою секрет, это я по-прежнему Манашвили цитирую. О какой категории детей идет речь? По отношению к ним применяются очень недостойные определительные. Дебилы, умственно отсталые, церебральный паралич, глубокий аутизм. В общем, речь идет о цитатах с беседами, о цитатах из протоколов детей с глубокой психической инвалидностью. Как правило, детей, уже прошедших психиатрическое лечение. Доброй ночи, Светлана. Здравствуйте. Мы вас слушаем. А вы знаете, вот сегодня очень много слов было сказано по поводу того, что вот мы такие отличаемся от всех остальных, да, я не спорю. Никто просто не задается вопросом о том, что «а как нам живется?» Просто простите, понимать... Светлана, вам это детям индиго. Да? Да, я правильно вас понял? Да. Угу. Мы вас слушаем. Понимаете, просто у меня очень много знакомых, которые умеют общаться также с животными. Знаете, очень тяжело жить в таком обществе, когда нас не понимают, иногда над нами смеются, тычут пальцами. Ты не такой, как все, значит, ты... просто чужой, ты не входишь в наше общество. Учителя не понимают, родители тоже как-то скептически относятся. Да нет, Светлана, по-моему, мы сейчас говорим как раз о том, что вам тяжело. Вам сколько лет? Мне 19. Свет, а скажите, пожалуйста, а вот все-таки единственная тема, о которой мы так и не проговорили, а зачем, почему вдруг в 70-х годах стало регистрироваться ну такое количество детей света, детей индиго, детей тефлоновых, киборгов. Вот всех. А потому что раньше это боялись говорить. Только поэтому? Да. Только лишь поэтому. Понимаете, грубо говоря, нас не воспринимают всерьез. А что вы хотели сказать? Вас должны воспринимать всерьез? А почему нет? Мы такие же люди, как и вы. А почему должны? Почему именно вас должны воспринимать всерьез, а нас нет? Понимаете? Я же говорю, мы такие же люди, как и вы. Мы так же хотим жить. Я вообще считаю, что у каждого человека, рождаемого, есть какие-то определенные способности, те же сенсорные, кто-то что-то может. Но просто в нашем обществе заведено то, что надо быть таким, как и все. Спасибо большое. Спасибо, Светлана. Еще одна Светлана из Москвы. Свет, вам... Алло. Просто... Да-да. Свет, алло, вам... Алло, ты... я? Да, да, вы. Мне уже 40 лет. Вот. А я поэтому ваши характеристики, я узнал себя в детстве. Вот. Поэтому, ой, даже не знаю, что сказать. Вот, ну, в общем, достаточно, школа меня сильно поломала. Вот, и, в общем, и можно сказать, что я неуспешна в современном мире. Вот, ну, и мне очень легко с такими детьми. Они как-то очень так передо мной открываются, даже когда они своим родителям не говорят о каких-то вот каких-то фантазиях, причем говорят такие образные вещи. И мы как-то, я как понимаю, как-то... Спасибо большое, Света. Может быть, вам, у вас есть призвание стать воспитателем таких детей, потому что ведь проблема именно общения. Девочка-инвалид из Нью-Йорка. Ей было 10 лет. Звали ее Мария Юдович. Она, выступая перед огромной аудиторией, вручала каждому зрителю по бутону розы. Затем она делала одно единственное движение рукой, и у всего зала, у каждого в руках, из бутона распускался цветок. И это, наверное, просто маленькая иллюстрация на самый конец. И, наверное, мы будем слепцами, если не скажем примерно того же самого. Есть у Рериха такая прекрасная картина. Кстати, Рериховский фонд просто очень много занимался детьми Индиго, которая называется «Дела человеческие». Это картина еще доиндийского периода, 14-го года. На ней изображены люди, стоящие у края пропасти. Но мы ведь сейчас с вами стоим у края пропасти. Никто не читает книг, никому не нужна огромная классическая литература. Мы стремимся прожить жизнь как можно быстрее, обменяв себя на вещи, отдых, поездки. Мы не верим в то, что мы можем сделать что-то большое и настоящее. И пусть даже нам кажутся странными люди, которые с самого детства хотят и верят в то, что они могут что-то сделать. Ведь только в них наша надежда и наше будущее. Вообще говоря, таких людей удивительная вещь. Во всех поколениях человеческих всегда было где-то около 7%. Вот сейчас говорят, что их стало гораздо больше. И это, только это надежда на будущее. Надежда на то, что они со своей упертостью и раздражительностью и со своей страстной привязанностью к какому-то главному делу своей жизни и вере их в единое, в Бога, и главное, в свое собственное призвание, что-то сможет изменить в нашем мире. Сказано ведь, надо обратиться лишь к детям, лишь в них законное начало любого дела и любого мира. Давайте просто будем учиться слушать их внимательно. Спасибо всем, кто был вместе с нами. И просто продолжая разговор о детях, в этом году был еще один юбилей. Давайте поговорим послезавтра о замечательном советском фильме «Доживем до понедельника». Может быть, мы сможем поглубже понять сегодняшнюю тему. Спокойной ночи.